Глава 6. Подняться по рельсам на второй этаж мне помогла Жаклин. Повезло, что служанка пробегала мимо, иначе я бы еще долго тупо смотрела на крутую лестницу. Все в этом доме вызывало у меня отторжение. Я чувствовала себя лишней в стенах поместья, обузой для мужа и прислуги. Хотелось как можно раньше вырваться из бетонного плена, но надо набраться терпения. Я же сильная и обязательно справлюсь. Но стоило переехать порог покоев, как скопившийся внутри сгусток эмоций рванул. Слезы брызнули из глаз, и стон обиды застрял в горле. Я всхлипнула, когда Элоиза подбежала ко мне и обняла. «Девочка моя, кто тебя обидел?» А я и ответить ничего не смогла. Слезы душили, захлестывая все больше с каждой секундой. Я безумно хотела их остановить, но ничего не могла поделать с чувствами. Столько хорохорилась, думая, что все преодолею, и вот сорвалась в пропасть боли. На этом безлюдном черном дне меня рвало на части. За что? Я не понимала, за что меня так безжалостно бьет судьба. «Гадина эта пестрая, да?» Злобно процедила сиделка, все крепче прижимая меня к мягкой груди. «Ничего, ничего, моя милая, отольются этой семейке твои слезы. Вот увидишь». «Обещаю, уже завтра старуха будет улепетывать из поместья, сверкая пятками». Я оторвалась от Элоизы и сквозь слезы посмотрела ей в лицо. «Не надо ее трогать, прошу. Если Кейден узнает, то выгонит тебя, а я здесь умру одна». Пропищала, стараясь глотнуть холодный ком в горле. «Даже в мыслях представить страшно, что рядом со мной не будет Элоизы. Только благодаря ее поддержке я все еще не опустила руки и намерена сражаться за счастье для себя и своего ребенка. Без нее мне не справиться. Кейден полностью меня поработит. Сгнию я здесь в одиночестве». «А ну-ка!» — встряхнула она меня за плечи и воинственно заглянула в глаза. «Вытирай давай слезы. Хватит себя жалеть. Красивая, умная, способная магичка. А дитятка какое славное. Все у тебя есть для счастья. А в остальном я помогу». Игриво подмигнула она и шепнула. «Украшения мне в мешочек собери. Схожу на рынок и продам. Через день ярмарка в центре. А сегодня после лекаря поедем в родовое поместье Башан. Есть у меня один знакомый оценщик на примете. Договорюсь с ним. Так что выше нос, Аннушка». Я обожала, когда она меня так называла. Имя Анна напоминало о прошлом, в другом мире. Я закивала и даже улыбнулась, но не успела ничего ответить Элоизе, как в покое ворвался разъяренный муж. Сиделка отошла от меня на шаг и скрестила руки на пышной груди, обдала изменника надменным взглядом. «Пошла вон! Живо!» Он грубо указал Элоизе на дверь, но отважная женщина не сошла с места. «Прошу, пожалуйста». Пришлось мне вмешаться, чтобы не накалять обстановку до предела. «Я буду за дверью. Если что-то понадобится, сразу зовите, госпожа Аннабель». Отвесила она поклон и нехотя вышла из комнаты. Вот и осталась я наедине с мужем, который мельком посмотрел на люльку, в которой мирно спала наша дочь. Лишь бы кричать не начал. Не хотелось будить Офелию. Она и так пережила близкое общение с чокнутой бабулькой. «О, Бель!» «О, как же знакомо мне это приветствие. Ничего хорошего оно не предвещало. Я невольно вся напряглась, и не зря. Ведь муж схватил меня за подбородок до ощутимой боли». «Ты с огнем играешь, дорогая!» — выделил последнее слово интонации. «С матерью я разобрался. Это стоило мне немало сил. Заруби на своем мелком носике, что впредь не стоит никому рассказывать о моей оплошности в каминном зале. Понятно?» С каждым словом он все сильнее сжимал мой подбородок, но я стойко терпела боль. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. «Так разведись со мной, Кейден», — шепнула одними губами и тут же во рту пересохло от волнения. «Ты меня не любишь, чувствую, знаю». На миг прикрыла веки и тяжело вздохнула. «Не мучай ни меня, ни себя». «Ха!» Он громко рассмеялся и выпустил мое лицо из захвата. Развода никогда не будет. Отрезал он грозно и отошел от меня. Приблизился к зашторенному окну и отдернул портьеру, впуская в комнату солнечный свет. «Я граф Кейден Башан», — самодовольно ухмыльнулся. «Я купил этот титул вместе с тобой для того, чтобы пойти на повышение. Кровью и потом добился должности главного следователя Лисбурга. Я пойду по головам, чтобы попасть в королевское министерство и занять должность одного из советников. Так уж повелось, что без титула дорога вверх заказана, а развод его аннулирует. Поверь, я не получаю никакого удовольствия от брака с немощной женой. На ноги ты никогда не встанешь. А целитель Бентон сейчас как никогда нуждается в средствах на жизнь. Вот и взялся за тебя, вселив в умы недалеких, что от его магических вмешательств будет толк. А мне нужно показать, что я заботливый супруг. Не сдаюсь и верю в чудо. Это выгодная сделка. И ты будешь посещать его кабинет каждый день. У меня губы затряслись, пальцы в мокрую ткань платья вцепились. Я многое могла бы ему сказать, но циничность тона Кейдена поразила до мурашек. Я смотрела в его жестокие глаза и понимала, что загнана в угол. «Никакого развода не будет. Ты скорее умрешь от неудачного падения с лестницы, чем я подам прошение судье. Так что смирись со своей участью, закрой поганый рот и почаще улыбайся, если хочешь и дальше жить в роскоши в моем доме. Надеюсь, я понятно изъяснился?» Вздернул он бровь и развел руками. «Да уж куда понятнее. Я, конечно, знала, что Кейден циничен и жесток, но чтобы настолько. По сути, он сейчас угрожал мне убийством, ведь в случае моей смерти титул Башана останется с ним навсегда. Ситуация гораздо серьезнее, чем я предполагала, и стало не на шутку страшно за собственную жизнь. Как только прошение о разводе ляжет на стол судье, мне понадобится настоящая охрана. А для этого нужны немалые деньги. И для Офелии надо будет отдельно нанять кормилицу, нянечку и охранника. Неужели я реально это все потяну?» «Понятно». Глухо отозвалась и покорно опустила взгляд. «Мне терпеть только Айлу? Или будут другие в твоей постели?» Сделала я вид, что меня больше всего пугает именно факт измены, а не угрозы. Кейден должен думать, что я его люблю, обешусь от обиды на предательство. «Могут быть и другие», — спокойно ответил муж и окончательно убедил меня в правильности задуманного плана. «Занимайся дочерью, Белль. Будь покорной и молчаливой. Сегодня я успокоил мать и отправил ее домой. Но в следующий раз держи язык за зубами. Тебе все равно никто не поверит. А будешь продолжать трепаться об измене, Бентон признает тебя невменяемой». «Поверь, дорогая», — подошел он ко мне, крадущимся по лесу зверем. «С моей подачи ты можешь провести остаток своей жизни в клинике и никогда не увидишь дочь». Кейден наклонился и поцеловал меня в лоб, заулыбался и посмотрел на дверь. «Элоиза!» — позвал сиделку, что ворвалась в комнату в ту же секунду. «Целитель Бентон ждет мою жену на очередной сеанс лечения. Переодень Белль и отправляйтесь в путь». Пока он говорил, у меня неимоверно горело место поцелуя. Казалось, что кто-то хлестнул мне по лбу раскаленной плетью. «Встретимся на ужине, любимая», — шепнул мне на ухо и ушел.